провел свои декреты о мире и земле. Первый декрет объявлял, что рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией и опирающееся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. Ленин обещал немедленно опубликовать все тайные договоры, заключенные предыдущими правительствами. В своих разъяснениях проекта декрета Ленин сказал: «Мы не закрываем глаз на трудности. Войну нельзя кончить отказом. Войну нельзя кончить одной стороне. Мы предлагаем перемирие на 3 месяца». Декрет о земле включал 2 основных пункта. Первый. Частная собственность владельцев крупных имений отменяется немедленно, без всякого выкупа. Примечание. В декрете «Помещичья собственность на земле». Примечание переводчика. Второе. Земли собственников крупных имений, равно как все удельные, монастырские, церковные, со всех их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных, земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов впредь до созыва учредительного собрания. Примечание. Земли собственников крупных имений. В декрете помещичьи имения. Примечание переводчика. Далее делалось разъяснение, что земли рядовых крестьян и казаков конфискации не подлежали. Для руководства по проведению аграрной реформы в декрет был включен крестьянский наказ, составленный редакцией тогда эсеровских известий Всероссийского совета крестьянских депутатов и опубликованный в номере от 1 сентября 1917 года. Этот наказ начинался с заявления: «Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен только всенародным учредительным собранием». Дальше наказ намечал программу, впоследствии практически осуществленную при национализации земли. Ее главными пунктами были: первый. Право частной собственности на землю отменяется навсегда. Второй. Вся земля, включая крестьянскую, безвозмездно отчуждается и становится всенародным достоянием, переходя в пользование всех трудящихся на ней. Третий. Все граждане российского государства, желающие обрабатывать землю своим трудом, могут получить право пользоваться ею. Четвертый. Право пользования землей должно быть уравнительным, что означает, земля должна быть поделена между желающими ее обрабатывать в зависимости от местных условий по трудовой или потребительской норме. Эти основные положения противоречили принципам самого декрета, говорившего только о конфискации собственности крупных владельцев имений. Но Ленин в тот момент не беспокоился о логических выкладках. Ему было важно получить поддержку широких крестьянских масс. Лозунг национализации земли мог привлечь на его сторону тех крестьян, которые раньше шли за эсерами. В своих разъяснениях декрета Ленин сказал: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен? Но как демократическое правительство мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет. Пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь». После одобрения декретов о мире и о земле съезд перешел к принятию постановления об образовании рабочего и крестьянского правительства, названного Советом народных комиссаров. Проект этого постановления огласил также Ленин. Первый состав Совета народных комиссаров был исключительно большевистским.